тщетные поиски навсегда утраченной первой любви, попытки как-то ее воскресить, найти замену. Конечно, этой заменой не могли стать для нас флаконы. Так же незаметно исчезнувшие, как и появившиеся, не оставив после себя никакого следа, даже запаха. Боже мой! Сколько еще потом появлялось и исчезало подобных флаконов, получавших, конечно, другие кодовые названия, изобретенные ключиком вместе со мной в Мыльниковом переулке. Так как это мое сочинение, или вернее лекция, не имеет ни определенной формы, ни хронологической структуры, которую я не признаю, а является продуктом мавизма, придуманного мною в счастливую минуту, то я считаю вполне естественным рассказать в этом месте обо всех изобретенных нами кодовых названиях, облегчавших нам определение разных знакомых женских типов. Но прежде хочется привести кусочек из письма Пушкина Вяземскому 1823 года из Одессы в Москву. Может быть, это прольет некоторый свет на мавизм, а также на литературный стиль моих сочинений последних десятилетий. Вот что писал Пушкин. «Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке утонченности. Грубость и простота более ему пристали. Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе. Ломаю эту привычку. Итак, высший тип женщины – небожительница. Красавица, по преимуществу блондинка, с бриллиантами в ушах, нежных, как розовый лепесток, в длинном вечернем платье с оголенной спиной, стройная, длинноногая, в серебряных туфельках, накрашенная, напудренная, поражающая длиной загнутых ресниц, за решеткой которых наркотически блестят глаза, благоухающая духами Кати, даже Герлена, на узкой руке с малиновыми ноготками золотые часики, осыпанные алмазами, в сумочке пудреница с зеркальцем и пуховка. Продукт НЭПа. Она неприкосновенна и недоступна для нашего брата. Ее можно видеть в метрополе вечером. Она танцует танго, фокстрот или тустеп с одним из своих богатых поклонников вокруг ресторанного бассейна, где при свете разноцветных электрических лампочек плавают как бы написанные Матиссом золотые рыбки, плещет небольшой фонтанчик. Богиня, сошедшая с неба на землю лишь для того, чтобы люди не забыли о существовании мимолетных видений и гениев чистой красоты. В начале вечера она недоступна и холодна, как мрамор. А в конце нечаянно напивается, падает в бассейн, и два ее кавалера в смокингах с помощью метрдотеля, тоже в смокинге, под руки волокут ее к выходу, причем она хохочет, рыдает. С ее ресниц течет черная краска, и шлейф крепдышинового платья оставляет на паркете длинный след, как от мокрого веника. Следом за небожительницей в ранге красавиц идет хорошенькая девушка более современного полуспортивного типа. Кофточки с джерси с короткими рукавами, с ямочками на щеках и на локотках, чаще всего азартная любительница пинг-понга, имеющая у нас кодовое название IWW Блеск Домен Стоп Вью. Дань американизму левого фронта 20-х годов из стихов соратника. После IWW идет Таракуцка. Происходит от румынского слова «тартакуца», то есть маленькая высушенная тыквочка, величиной с яблока, превратившегося у нас в южнорусское слово «таракуцка», любимая игрушка маленьких деревенских детей. Если ее потрясти, в середине зашуршат высушенные семечки. Таракутки были наиболее распространенным у нас типом молоденьких, хорошеньких, круглолицых девушек, чаще всего из рабочего класса,